Арифметика любви. С другой стороны, в общественном восприятии сканеры для проведения МРТ имеют репутацию настоящей машины объективности. Внушительные, футуристические, почти магические, высокотехнологичные объекты, которые обнажают скрытое нутро человека. При этом существует множество веских причин скептически относиться к претендующим на объективность фМРТ изображениям. Чтобы обосновать это, сделаем обзор множества проблемных областей функциональной магнитно-резонансной томографии. Во-первых, обычно в качестве итога функциональных нейровизуализационных исследований мы получаем разностные изображения. То, что мы видим, является результатом процесса субтракции. Процедура подчиняется простой и прежде всего очевидной логике. Чтобы иметь возможность засвидетельствовать определенную работу мозга, испытуемый в сканере подвергается двум опытам. Измеряется изменение местного потребления кислорода крови в интересующих экспериментальных условиях, условиях испытания, а также в контрольных условиях. В поисках, скажем, участка мозга, отвечающего за романтическую любовь, влюбленным показывают фотографии их любимого партнера, а также фотографии друзей того же возраста и пола, которым у них нет истинной, глубокой и сумасшедшей привязанности. Затем МРТ-изображения, выполненные в контрольных условиях, просто субтрактируют, вычитают из снимка, который сделан при созерцании испытуемым предмета его страсти. Так надеются устранить с изображения все неспецифические активности мозга, которые не имеют отношения к влюбленности. Одна только обработка визуальных стимулов вызывает, например, сильную активность в зоне зрительных путей и зрительной коры. Расчет для корректировки активности делают следующим образом. В скобках «влюбленный» плюс «все остальное», минус в скобках «невлюбленный» плюс «все остальное» равно «влюбленный». В представленном здесь примере изучения влюбленности расчеты руководителя исследований Андреаса Бертельса и Семира Зеки дают следующий результат. Влюбленный равно активация передней части поясной извилины и срединной части островковой доли коры головного мозга, а также путамина и хвостатого ядра. Кроме того, деактивация задней части поясной извилины и миндалин, а также правых лобной, теменной и височной долей коры головного мозга. Логично, что через несколько лет Семир Зеки, видный нейроученый из лондонской лаборатории нейробиологии Велком, посвятил себя темной стороне человеческих эмоций. В рамках исследования нейронной корреляты ненависти, испытуемым, находившимся в сканере, теперь уже нужно было не любить от всего сердца, а искренне ненавидеть. Для этого были подобраны люди, которые демонстрируют сильную ненависть к тому или иному индивидууму. При этом объектами ненависти всегда являлись бывший сексуальный партнер или коллега по работе. Таким образом, был обеспечен надежный натуралистический подход к исследованию. Степень враждебности получила количественную психометрическую оценку по шкале страстной ненависти. Аналогично опыту с романтическими чувствами испытуемые приносили с собой фотографии ненавистных им людей. Затем эти фотографии демонстрировали им в сканере, чередуя с нейтральными лицами. Опять же, изображение мозга, реагирующего на нейтральное изображение, вычли из снимка мозга ненавидящего. Итак, по словам Зеки и его коллеги Джона Пола Ромаи, мозг ненавидит так. Активируется средняя лобная извилина, путамен, премоторная зона, островковая доля и прецентральная извилина правого полушария, тогда как верхняя лобная извилина правого полушария, напротив, неактивна. Авторы заключают. Исследование показывает, что активация мозга ненавидящего человека происходит по определенной схеме. Особенно внимательный слушатель может заметить, что активация островковой доли и путамена уже отмечалась выше при описании влюбленных испытуемых. Хотя авторы исследования ненависти в обсуждении этого примечательного обстоятельства благоразумно отделываются общими словами, текущее состояние знаний не позволяет сделать точную интерпретацию. Онлайн-выпуск журнала Deutsche Astorblatt предлагает даже биологическое объяснение. Дружба и вражда активируют путамен правого полушария. Эту область исследователи мозга связывают с подготовкой тела к движениям. В случае чувства любви движения могут быть связаны с желанием приблизиться к любимому человеку или защитить его. Ненависть способна стать причиной агрессивных действий или противодействия противнику. Второй центр, который активирует оба чувства, — это островковая доля. Ее зэки считают ответственной за стресс, связанный как с чувством ненависти, так и с романтической любовью в форме ревности. Не существует результатов фМРТ, которые нельзя было бы объяснить с помощью богатого воображения и в еще большей степени с помощью смелого упрощения. Морское сравнение. Помимо базовых редукционистских оговорок, разностный метод связан также с технической проблемой доступной точности измерения. Поскольку мозг постоянно активен, уже фоновый шум, вычитаемый при субтракции контрольных данных, оказывается в большинстве случаев намного существеннее, чем предполагаемый специфический результат, например, при принятии решения нравственного характера. Осознание того, что мозг очень активен, даже если ничего не делает, привело на рубеже веков к старту очень важных сегодня исследований состояния покоя. С помощью фМРТ и компьютерного моделирования изучается сеть пассивного режима работы мозга, активная, если человек не взаимодействует с внешним миром, а просто спокойно предается своим мыслям. Изучение состояния покоя стало одной из центральных тем современных исследований мозга. Исследования показали, что при решении когнитивной задачи затраты энергии мозгом увеличиваются по сравнению с основным состоянием менее чем на 5%. Образно говоря, разностный метод похож на определение веса капитана путем взвешивания яхты с капитаном, а затем яхты без капитана. Нейробиолог Герхард Рот в передаче «Баварского радио» ссылается на еще одну фундаментальную трудность, а именно на техническую необходимость статистического усреднения большого количества замеров. Это осложняется тем фактом, что получаемые изображения обычно являются артефактами. А именно усредненными изображениями мозга, которые много раз измерялся, или даже результатами многократных измерений множества мозгов, позволяющими нам видеть какие-то отличия. Эти артефакты очень интересны, но их нужно интерпретировать крайне осторожно. И интерпретация зачастую очень сложна. Кроме того, схемы мозговой активности сильно варьируются от субъекта к субъекту. В случае одинаковых испытаний в одном и том же сканере при постоянных экспериментальных условиях индивидуальные результаты могут выглядеть совершенно по-разному. Как это часто бывает при изучении сложных биологических систем, одна лишь природная вариативность приводит к значительным различиям между результатами исследования отдельных испытуемых. Эти естественные различия затем проявляются в статистических расчетах как значительные отклонения или же как наложение в данных. Поэтому обычно на уровне отдельного человека полученный результат фМРТ невозможно связать с определенными условиями эксперимента или с конкретным диагнозом. Статистически значимые различия обнаруживаются только при интраиндивидуальном. Один и тот же человек сканируется дважды, один раз в состоянии покоя и один раз при выполнении когнитивной задачи. Или при групповом сравнении, когда сравниваются усредненные схемы мозговой активности целых групп. Так, например, можно увидеть, что при просмотре изображений алкогольных напитков мозг алкоголиков в среднем реагирует иначе, чем мозг неалкоголиков. Что, конечно, совсем не удивительно. При рассмотрении только одного частного результата измерения соотнести его с чем-либо, как правило, невозможно. Как в первые дни фотографии. Мало внимания обычно уделяется также тому, что временное разрешение функциональных методов МРТ на один или два порядка отстает от возможности зафиксировать фактически происходящие нейронные процессы. Гемодинамический ответ, который измеряется как признак реальной активности мозга, требует для собственного формирования в лучшем случае нескольких сотен миллисекунд. Однако результаты электроэнцефалографии показывают, что активность коры головного мозга меняется в течение нескольких миллисекунд, например, под воздействием визуального стимула. То, что фиксирует ФМРТ, это накопленные во времени и совмещенные изображения всего, что происходило в мозге в пределах нескольких секунд. Сравнение с начальным периодом фотографии неизбежно. Около 1840 года время экспозиции, требовавшееся для получения дагеротипа, составляло примерно 20 минут. Поэтому первоначально можно было фотографировать только неподвижные объекты, скажем, собор Парижской Богоматери. Хотя во время съемок около храма проходили десятки гуляющих, на готовом изображении не было ни одного человека. Только бледный и расплывчатый собор. Вполне возможно, что МРТ ожидает такой же быстрый технический прогресс, который выпал на долю фотографии. Совсем недавно физики и нейроученые из Беркли и Оксфорда продемонстрировали техническое усовершенствование, которое позволяет сканировать в 7 раз быстрее. Предполагается, что полное 3D-сканирование мозга можно будет делать всего за 400 миллисекунд. В настоящее время типичное время сканирования варьируется от 2 до 3 секунд. Тем не менее, проблема далекого от действительности результата в лучшем случае может быть решена лишь частично. И это меньше связано с техническими особенностями МРТ, чем с непрямым принципом измерения. И таким образом с биологией мозга, которому все равно требуется непрактично долгое время, чтобы отреагировать на изменение активности нейронов изменением кровотока и потребления кислорода. Дипломатичная критика. Недооцененным источником ошибок является также привязка анатомических зон к сигналам, получаемым при ФМРТ. Проблемы вызывают небольшие органы, например, миндалины. Особенно при получении ФМРТ изображений на сканерах с напряженностью магнитного поля менее 5 Тесла. Немецкие и швейцарские ученые исследовали вопрос, насколько велик фактически локализационный коэффициент совпадений в случае миндалин. Грубо говоря, есть ли на красочных ФМРТ-изображениях миндалины, если они на них обозначены? Путем сравнения с атласами мозга с клеточным разрешением Танио Бал и его коллеги рассчитали вероятность правильной идентификации миндалин в 114 исследованиях, в которых сообщалось об активации или деактивации этих областей мозга. Результат оказался скромным. Из привязанных к миндалинам 339 болт-сигналов едва ли половина исходила от них с вероятностью более 80%. Вероятность соответствия миндалинам 12% их сигналов вообще была оценена как нулевая. В реальности за эти сигналы были приняты сигналы от гиппокампов. В остальных случаях коэффициент вероятности совпадений находился где-то между этими результатами. Работа Балла и его коллег также стала образцом дипломатии. Все изученные исследования ученые распределили по авторам, а анатомическое расположение предполагавшихся миндалин представили в виде набора MNI-координат. Система координат в соответствии с атласом мозга Монреальского неврологического института. Было бы несложно выполнить таблицу и в ее колонках указать вычисленные вероятности правильного соотнесения сигналов с миндалинами для каждого исследования. Однако от такой формы решили воздержаться, очевидно, чтобы не компрометировать некоторых коллег. Большинство ФМРТ-исследований внушают, что можно визуализировать конкретные мозговые процессы, которые лежат в основе конкретного опыта восприятия. Но есть ли на самом деле какие-то специфические нейронные корреляты зависти, любви, морали или ревности, отделимые от другой работы мозга? Возможно ли в действительности ФМРТ фиксация лжи? Или мы наблюдаем только глобальные, неспецифические схемы мозговой активности, которые были бы одинаковыми или очень похожими во множестве разных опытов или в разных экспериментальных ситуациях? Если вы исследуете мозг, и вас неожиданно спрашивают, где в нем происходит то или иное умственное действие, просто ответьте «в передней части поясной извилины коры головного мозга». Так вы с большой вероятностью ответите правильно. Недаром передняя часть поясной извилины считается особенно неразборчивой областью мозга. Вот несколько примеров. Активация этой области мозга обнаруживается не только среди недавно влюбленных и американских избирателей, которые видят изображение Хиллари Клинтон, но также, когда китайско-английские билингвы при словообразовании отказываются от одного из языков, когда женщинам приходится выбирать между потенциальными сексуальными партнерами, когда голодный получает шоколадно-молочный коктейль, когда мужчины вспоминают о собственной смертности, когда вегетарианцам показывают иллюстрации жестокого обращения с животными, когда оптимисты представляют позитивные события или когда человека щекочут в МРТ-сканере. Можно было бы долго продолжать этот список. Общераспространенным является предположение, что передняя часть поясной извилины отвечает за связь между эмоциями и познанием. Это имеет смысл и способно объяснить, почему она заведомо активна, что бы мы ни измеряли. В то же время обнаружение активации этой зоны при МРТ становится теоретико-познавательной тривиальностью. Ведь какое человеческое действие не сопровождается эмоциями и познанием? Лосось сомнений. На конференции организации Human Brain Mapping в Сан-Франциско в 2009 году одна научная работа молодых психологов одновременно и развлекла, и разозлила публику. В стендовом докладе на тему построения моделей и анализ Крейг Беннет, Майкл Миллер и Джордж Уолфорд представили своим коллегам, исследователям мозга, поучительную работу. Ее название — «Нейронные корреляты межвидового восприятия мертвого атлантического лосося». Аргумент в пользу поправки на множественные сравнения. Порядок проведения эксперимента был действительно инновационным. Психологи поместили в МРТ-сканер зрелую особь атлантического лосося и во время измерения показывали ему серию фотографий, изображающих людей в социальном взаимодействии, обнимающихся, жмущих друг другу руки, спорящих и так далее. Точно так же, как это обычно делается при проведении исследований в области социальных нейронаук. Однако пикантность эксперимента Беннета и его коллег заключалась в том, что лосось в сканере давно умер. Получив данные ФМРТ о восприятии мертвой рыбой вариантов социального человеческого взаимодействия, авторы провели стандартный статистический анализ, как это обычно делается в исследованиях такого рода. В результате в мозге мертвого лосося были вычислены несколько сопряженных участков повышенной активности. И это при вполне обиходном уровне статистической значимости пи равном 1/1000. На томограмме лосося зоны активности мозга выглядели как красные капли, так же, как это бывает на других ФМРТ-изображениях. Что есть, то есть. Неужели мертвый лосось способен на межвидовое восприятие? Очень маловероятно. Авторы, которым не откажешь в чувстве юмора, хотели показать нечто совсем другое. А именно то, что почти наверняка получаются ложноположительные результаты, если не коррелировать статистические данные с учетом поправки на множественные сравнения. Если бы перед анализом психологи скорректировали данные ФМРТ по всем правилам статистического искусства, из мозга мертвого лосося исчезли бы все ложноположительные сигналы. Лосось сомнений, как он был прозван в профессиональной среде, является впечатляющим стимулом для последовательного использования вышеупомянутой статистической коррекции визуализационных данных. В ответ на исследование мозга лосося некоторые нейроученые нервно ответили, что это уже хорошо известно и что соответствующие поправки якобы приняты как должное в научной практике. То, что дела обстоят совершенно иначе, показывает ретроспективный обзор ФМРТ-исследований, опубликованных в таких известных журналах по нейровизуализации, как Cerebral Cortex, Neuroimage или Human Brain Mapping. Доля работ, в которых не было сделано никакой поправки на множественные сравнения, колебалась между 25% и 40%. Сколько красных и синих пятен на ФМРТ-изображениях из этих исследований является просто техническими и расчетными артефактами, вероятно, останется неизвестным. В научной практике большинство исследователей хотят как можно меньше корректировать получаемые результаты визуализации, так как легко потерять даже настоящие свидетельства мозговой активности. Это тема для размышления. Определенно целесообразным представляется предложение приводить в научных публикациях как исправленные, так и неоткорректированные данные. у читателя-специалиста тогда была бы возможность самостоятельно решить, каким данным он доверяет. Во всяком случае, лосося Крейга Беннета это бы не огорчило. Он был съеден экспериментаторами в день МРТ-сканирования. Если данные долго пытать, то они признаются. Из профессиональных кругов приходит и другая критика применяемых методов. Например, указывается, что многие визуализационные исследования проводятся без какой-либо первоначальной гипотезы. О том, что подавляющее большинство исследований проходит без конкретных, поддающихся проверке исходных предположений, говорил и популярный индийский невролог Вилианур Рамачандран. 98% нейровизуализации — это слепое блуждание в темноте. Как гласит популярное возражение, данные, полученные бессистемно, позднее могут использоваться во множестве статистических расчетов. И это до тех пор, пока не будет обнаружено что-то значимое. Испытанная стратегия, если данные долго пытать, то они признаются. Далее оценивается масштаб выявленного результата, а затем подбирается объяснение, почему активен именно этот участок мозга. Короче говоря, рыба ловится в мутной воде, а затем делается вид, что цель поиска была известна с самого начала. До сих пор среди исследователей нет единого мнения, какой статистический метод и способ интерпретации следует применять к тем или иным полученным данным визуализации, не говоря уже об обязательных нормах. Диапазон возможных подходов очень велик. Это важная проблема, которая по-прежнему не решена. Потому что если даже минимально изменить исходные параметры, можно легко получить совершенно другой результат. При этом все предшествующие, произвольно подобранные этапы процесса не видны в итоговом изображении, так что оно кажется результатом строго эмпирических измерений, который мог получиться только таким и никаким другим. Магия вуду в социальной нейронауке. Еще больше шума, чем юмористическое фМРТ-исследование мертвого лосося, вызвала в 2009 году методологическая работа Эдварда Вула и его коллег из Массачусетского технологического института. Когнитивные психологи, очевидно, намекали на свое противостояние с коллегами из сферы социальных нейронаук. Первоначально название их работы было «Вуду-корреляции в социальных нейронауках». Однако по просьбе журнала, в котором позднее появилась статья, название было изменено на удивительно высокие коэффициенты корреляции в фМРТ-исследованиях эмоций, личности и социального познания. Что критиковали авторы статьи? Вул и его коллеги предположили использование магии вуду при выявлении таинственно высоких значений взаимосвязи отдельных групп личностей или определенного поведения и сигналов мозга, продемонстрированных социальными нейроучеными в своих исследованиях. После предварительного отбора Вул и его коллеги связались с авторами 54 работ и опросили их о статистических методах, использованных ими в фМРТ-исследованиях. Как утверждали психологи, более чем в половине случаев ученые использовали корреляционные методы, систематически искажавшие фактические связи и показывавшие слишком высокое значение взаимозависимости, чтобы быть правдой. В деталях проблема, описанная Вулом и его коллегами, касается продвинутых специалистов по статистике. Согласно Вулу и его коллегам, более половины опрошенных признались в использовании стратегии, которая вычисляет отдельные связи для отдельных вокселей. Сообщались средние значения именно для того подмножества вокселей, для которого было выявлено превышение избранного предельного значения. Далее Вул и коллеги показали, как этот метод зависимого анализа грубо наращивает взаимосвязи, при этом создавая, казалось бы, заслуживающее доверия диаграммы рассеяния. Чтобы наглядно ее представить, можно привести притчу о техасском ковбое. Представьте головореза, стреляющего без разбора в складские ворота. Затем он рисует цель вокруг тех пулевых отверстий, которые находятся ближе друг к другу. Таким образом, в результатах стрелка появляется сразу несколько прямых попаданий. Аналогичным образом, по мнению авторов статьи, происходит выявление корреляции при фМРТ-экспериментах. При этом авторы не ограничились обычной методологической критикой. Они даже призвали предполагаемых исказителей статистических данных пересчитать результаты своих исследований. мы показываем, как данные этих исследований могут быть повторно проанализированы с помощью неискажающих методов. Мы настоятельно призываем авторов провести такой повторный анализ и уточнить научные записи. Настоящая провокация, если учитывать, что все исследования и авторы упоминаются в конце статьи. Среди них много знаменитостей в области социальных нейронаук, имеющих публикации в таких ведущих журналах, как Science, Nature или Human Brain Mapping. Атакованные, конечно, быстро защитили себя и осудили работу Вула как ошибочную и некорректную. Научный спор продолжается и по сей день. Месье Тан пишет историю медицины. В мире функциональной нейровизуализации есть ряд концептуальных изъянов, технических недостатков, статистических причин ошибок, самовольных решений и необоснованных основных предпосылок. Тем не менее, еще более важным, чем все это, является вопрос, есть ли вообще принципиальный смысл в том, чтобы искать в мозге зоны, ответственные за справедливость, мораль или духовность. Хотя не позднее, чем с 18 апреля 1861 года известно, что есть умственные действия, которые довольно точно локализуются в определенном месте мозга. В тот день французский врач Поль Брока извлек мозг своего умершего днем ранее пациента, господина Леборня, страдавшего нарушением речи. В мозге бедняги Леборня, который на любой вопрос мог ответить только «тан», были выявлены серьезные изменения. Кстати, когда он впадал в ярость, что его не понимают, он также произносил ругательство «Сакре ном де Дье», что с французского означает «черт возьми». Основываясь на локализации этих изменений и истории болезни, Брока пришел к выводу, что повреждение области между лобными долями и височными долями господина Тана должно было привести к потере возможности говорить. До сих пор область коры головного мозга, получившая название центр Брока, считается местом обеспечения моторной организации речи. Сегодня центр Брока по-прежнему остается ярким примером представления, что мозг можно разделить на независимые функциональные области. Область Вернике, отвечающая за понимание речи, распознавание лица, происходящее в затылочно-височной латеральной извилине или соотнесение анатомического строения тела с первичными полями коры головного мозга, гомункул Уайдлера-Пенфилда, является другими примерами конкретных локализаций мозговой активности. Точное местоположение этих разных областей в настоящее время надеются обнаружить при сканировании. Но насколько необходимо искать точную локализацию мысленных действий, которые выходят далеко за пределы элементарных сенсорных и моторных функций? Использовать локализационный подход для поиска нейронных основ романтической любви или мистика религиозного опыта? Идея о том, что сложные психические функции прочно связаны с определенными зонами мозга, на самом деле была оставлена десятилетия назад. Гораздо более вероятно, что наш сознательный опыт обеспечивается высокодинамичной работой нейронов корковых и подкорковых нейронных сетей, которая связана с их согласованными активностью и торможением. Биологическая основа нашего сознания представляет собой ряд взаимосвязанных параллельных сетей, высокопластичных и способных к саморазвитию и самовосстановлению. Этой точки зрения придерживается также известный исследователь сознания, лауреат Нобелевской премии Джеральд Эдельман и итальянский ученый Джулио Танони. Представляется, что сознательный опыт связан с нейронной активностью, одновременно распределенной по группам нейронов в разных областях мозга. Следовательно, сознание не является прерогативой определенной области мозга. Напротив, нейронные основы сознания распространены далеко за пределы так называемой таламо-кортикальной системы и связанных с ней зон. В этом ракурсе, чтобы любить, верить или лгать, человеку нужен весь мозг. Поэтому поиск специфичности сложных психических состояний с помощью фМРТ представляется совершенно бессмысленным. Все больше увеличивается пропасть между набирающей популярность точки зрения, что сознание является результатом сложного взаимодействия многозадачных нейронных сетей, с одной стороны, и верностью нейронаучным экспериментам с использованием локализационного подхода, с другой. Однако гипотеза распределения также не доказана опытным путем. речь скорее идет об идеологическом повороте, чем о доказанном факте. Философ Альва Ной оценивает ситуацию еще радикальнее. Американский ученый-когнитивист не считает, что вообще имеет смысл искать нейронные корреляты сознания, потому что таких нейронных структур просто не существует. Вот почему мы не можем объяснить, что такое нейронная основа восприятия. Представление, что мы — это наш мозг, является для профессора не научным выводом, а скорее предвзятым мнением, неоспариваемой предпосылкой и предубеждением. Здесь же можно упомянуть решительное мнение когнитивиста Валери Хардкасл и врача Мэтью Стюарта. Что говорят нам все накопленные параметры мозга о его работе? Пока очень мало. Даже 11 ведущих нейроученых в своем манифесте «Исследователи мозга», опубликованном в журнале «Gehirn und Geist», сомневаются, стоит ли использовать методы визуализации для выявления правил работы нашего мозга. Описание центров активности с помощью ПЭТ или ФМРТ и привязка этих зон к конкретным функциям или действиям едва ли помогают здесь двигаться вперед. Ведь то, что все это происходит в мозге в определенный момент, не дает никакого объяснения в прямом смысле слова. И о том, как работает мозг, эти методы ничего не сообщают. В конце концов, они лишь очень косвенно измеряют, где среди множества сотен тысяч нейронов есть чуть больше спроса на энергию. Это похоже на попытку выяснить принцип работы компьютера, измеряя его энергопотребление при выполнении различных задач. Нужен ли вам мозг на самом деле? В 1980 году журнал Science опубликовал статью, название которой могло разозлить большинство читателей. «Нужен ли вам мозг на самом деле?» В этой статье обсуждались поразительные выводы британского невролога Джона Лобера, который специализировался на лечении пациентов с гидроцефалией. Гидроцефалия — патологическое расширение заполненных спинномозговой жидкостью полостей в головном мозге, желудочков. У многих пациентов с гидроцефалией наблюдается тяжелый неврологический дефицит. Тем не менее, половина пациентов с сильными поражениями, у которых увеличенные желудочки занимают 95% черепа, не имеют неврологического дефицита и отличаются коэффициентом интеллекта 100 или более единиц. Сообщалось о ряде пациентов, отличавшихся сильно уменьшенным объемом головного мозга. Однако это мало или вообще не ухудшало их состояние. Самый впечатляющий случай — молодой студент с коэффициентом интеллекта 126, получает высшие баллы по математике и совершенно нормальной социальной точки зрения. Однако у этого мальчика практически нет мозга. МРТ определило в коре головного мозга этого студента только тонкий слой нейронов, вероятно, толщиной в 1 мм. Около 95% его черепа было заполнено спинномозговой жидкостью. Я не могу сказать, составляет ли вес мозга студента математика 50 или 150 граммов. Однако очевидно, что ему далеко до обычных 1,5 килограмма, говорит невролог. Как кто-то с гротескно уменьшенным объемом серого вещества может не только вращаться среди своих коллег без всяких социальных проблем, но и достичь больших успехов в учебе, спрашивает Роджер Левин, автор той провокационной статьи в Science. Некоторые объяснения имеются. Очевидно, мозг обладает невероятными резервными ресурсами, без которых можно обойтись, как почки или ткань печени. Кроме того, гидроцефалия в первую очередь затрагивает белое вещество, состоящее из нервных волокон с миелиновой оболочкой. Тело нервных клеток серого вещества разрушается лишь незначительно. И что представляется важным для возможности сохранения всех когнитивных функций, даже в тяжелых случаях, болезнь развивается очень медленно в детстве, поэтому мозг имеет достаточно времени для адаптации. Удивительную степень нейропластичности в детском возрасте фиксируют также тематические исследования «Половина мозга», описанные в медицинском журнале «Lancet» в 2002 году. Авторы Боргштайн и Гроттендорст демонстрируют МРТ-снимок черепа 7-летней девочки. На изображении в корональной плоскости отсутствует все левое полушарие. Из-за хронического энцефалита, воспаления мозга в форме синдрома Расмуссена, с эпилептическими припадками это полушарие было удалено у девочки, когда ей было 3 года. Каковы были последствия этой операции? Трудно поверить, но практически никаких. Девочка свободно говорит на 2 языках, хорошо развивается и живет нормальной жизнью. Вызванный основным заболеванием односторонний паралич исчез, оставив лишь небольшую спастичность правой руки и правой ноги. Благодаря пациентам с удаленным полушарием мозга было сделано еще одно удивительное открытие. У них не пропадают никакие воспоминания. Даже если операция сделана довольно поздно, то есть в раннем подростковом возрасте. Очевидно, что содержимое памяти не хранится где-то локально в одном или в другом полушарии мозга. Этот вывод подтверждает позицию нейроученого Карла Прибрама о том, что воспоминания хранятся как связанные закономерности в электромагнитных полях нейронных сетей. Согласно Прибраму, мозг работает как голограмма. В пользу нелокального или не только локального накопления памяти говорит также наша сохраняющаяся долговременная память, хотя каждый день десятки миллионов нейронов обновляются, а миллиарды наших синапсов подвергаются постоянным нейропластическим изменениям. Как показывают предыдущие примеры, исходя из четко определенной функциональной специфики областей коры головного мозга, далеко не уйдешь. Или, словами невролога Лорбера, кора головного мозга, вероятно, отвечает за гораздо меньшее, чем думают большинство людей. Еще одно косвенное подтверждение, что не имеет большого смысла с помощью ФМРТ искать участки нервного подергивания коры головного мозга при решении моральной дилеммы или созерцании произведения искусства. Повторяемость как слово-раздражитель. Если результаты научных испытаний не могут быть перенесены с одной группы испытуемых на подобную вторую группу или с одного измерительного инструмента на другой, эти результаты имеют мало научного значения. В этом профессиональные круги сходятся. Что известно о надежности ФМРТ-исследований? Если сегодня я буду проводить ФМРТ-эксперимент и повторю его в другой день, насколько велика вероятность, что я получу такие же результаты? И как они будут выглядеть, если я проведу аналогичный эксперимент на другом сканере? Группа американских исследователей ответила на вопрос о повторяемости результатов ФМРТ, назвав конкретные цифры. Повторяемость результатов измерений свидетельствует, насколько стабилен метод измерения и в какой степени можно положиться на результат, полученный с его помощью. Чтобы определить повторяемость результатов измерений, Ли Фридман и его коллеги дважды исследовали 5 добровольцев в одном и том же сканере с интервалом в 24 часа. Процедуру двойного измерения испытуемые прошли в общей сложности в 10 разных МРТ-сканерах. Они должны были выполнять очень простую задачу — отбивать пальцами ритм, который одновременно слышали через наушники и наблюдали в виде мигания шахматной доски на экране. Так была обеспечена надежная активация слуховой, зрительной и двигательной зон коры головного мозга. Если один и тот же человек дважды исследовался в одном и том же сканере, устойчивость измерений сохранялась во вполне разумных пределах. Привычно определяемый в таких случаях коэффициент корреляции составил 76 единицы. Насколько хорош может быть коэффициент корреляции, сильно зависит от исследуемой экспериментальной системы. Значение 1 соотносится с идеальным повторным измерением, результаты которого совпадают с результатами первого сканирования. Значение 0 о повторном измерении с чисто случайными результатами. При этом психологи Крейг Беннет и Майкл Миллер, использовавшие усреднение по множеству различных когнитивных задач, экспериментальных подходов и типов сканеров, представили явно неутешительные данные. В среднем наложение активных областей составило всего 29%, даже если ФМРТ-эксперимент повторялся в одном и том же сканере. Таков был результат мета-анализа 63 отдельных исследований повторяемости результатов ФМРТ-измерений. Даже если эта цифра не показательна для каждого отдельного эксперимента, Она демонстрирует актуальную суммарную степень надежности ФМРТ, заключают авторы обзорной статьи 2010 года. Если рассматривать результаты Фридмана и его коллег при повторении очень простого сенсомоторного опыта в 10 разных сканерах, то они еще более сомнительны. Коэффициент корреляции, полученный авторами исследования, составил жалкие 22 сотые единицы. Можно представить, каким окажется коэффициент корреляции при повторении сложных ФМРТ-экспериментов, например, при принятии решения морального или экономического характера. Даже если работа группы ФМРТ-исследователей напрямую изучала раздражающую повторяемость результатов, всегда найдется причина, по которой другие исследователи не смогут их повторить. Обычно среди подозреваемых называются другие сканеры, другая напряженность поля, другие испытуемые, другие статистические традиции, другие схемы построения эксперимента. Но что означает определенная активация мозга в нейроэкономическом ФМРТ-эксперименте, если ее нельзя повторить? В конце концов, в своем обзоре Фридман и его коллеги предлагают ряд мер по повышению повторяемости результатов ФМРТ. Удивительно, но в профессиональной среде до сих пор нет четкого понимания, что вообще может считаться приемлемым для обеспечения надежной повторяемости результатов при ФМРТ-исследованиях. Для этого нет рекомендаций, не говоря уже об обоюдном согласии экспертов или даже об обязательных базовых принципах. В области нейровизуализации все по-прежнему в значительной степени не регулируется, но нет и регуляторов. Например, можно было бы лучше нормировать определенные процессы, всегда используя один и тот же локализатор для зрительной стимуляции. Это позволило бы сопоставлять результаты, полученные в различных центрах визуализации. Но этого все еще слишком мало, комментирует ситуацию в интервью специалист по нейровизуализации и философ Хенрик Вальтер. Заявление без последствий. Как в науке и обществе до сих пор может сохраняться отличная репутация методов визуализации, прежде всего ФМРТ, если они столь очевидно сомнительны и подвержены помехам и ошибкам? Вероятно, дело в том, что процедура нейровизуализации в значительной степени не позволяет объективировать конкретные результаты исследований посредством эмпирической автокоррекции. При изучении работы мозга, выходящей за пределы основных сенсорных и двигательных процессов, способов квалифицированно доказать или опровергнуть интерпретацию мозговой активности во время ФМРТ до сих пор почти не существует. Поскольку нельзя проверить толкование эмпирическим путем, любое утверждение может остаться без последствий. Допускаются спекуляции, и безнаказанными остаются даже самые запутанные объяснительные конструкции. В лучшем случае можно спорить о степени убедительности объяснения. Исследование мозга превращается в вопрос веры. То же самое относится к локализации сигналов ФМРТ. По крайней мере, когда исследуются такие сложные явления, как любовь, вера или психические расстройства. Вряд ли какой-нибудь ученый, глядя на ФМРТ-изображение и выявляя где-то активацию, говорит: «Нет, не может быть. Если человек любит, здесь активации быть не может. Произошла ошибка». Тот факт, что неправильно выявленная активация здесь, фантастическая интерпретация данных там, как правило, не имеет практических последствий, усложняет оспоримость нейровизуализационных исследований. Своего рода самоиммунизация против критики, а также против дальнейшего развития, которое в подобной форме редко встречается в других эмпирических и технических науках. Инженеру, разрабатывающему двигатель, такой неприемлемый дефект автокоррекции может показаться странным. Если его недавно разработанный двигатель один раз задымился и два раза взорвался во время трех тестовых прогонов, очевидно, что продукт можно улучшить. Химик, прилежно выполняющий синтез, но не получающий желаемого продукта, в конце концов может потерять работу. Но это не касается исследователя мозга, который проводит нейровизуализационные эксперименты, так как обычно его нельзя уличить в практической бессмысленности его действий.